«Но вы все равно предлагаете мне значительно больше, чем я заслуживаю», — отрезала Марцелла, скрещивая руки на груди. «Черт возьми, когда Илберт приподнимал маску вышколенной учтивости, обнажая свой личный сорт опасности, он становился очень, очень привлекателен, и это мешало трезвости мысли. Потому что влюблен в вас, если это до сих пор не очевидно, еще один шаг и, естественно, мат». Марцелла, под его пронзительным взглядом, почти физически ощутила, как захлопнулась ловушка. «Желание не одно и то же, что любовь. Если бы я вас лишь желал», — вкрадчиво возразил Илберт, «мы бы не держали сейчас этого разговора». И Марцелла, неожиданно для себя, улыбнулась. «Тоже верно, милорд. И тем не менее я не имею права давать никаких обещаний. И не нужно», — он чуть наклонил голову в бок. «Слова теряются на ветру перемен. Но все-таки, если погода будет летная, я сделаю все, что зависит от меня, и попрошу вас оказать мне встречную услугу. Согласитесь на это?» «Возможно», — позволила себе Марцелла. «Вот и договорились», — он кротко улыбнулся и резко переменил тему. «Так что нового в Красном замке?» С тех пор, как сир Герольд Хейтауэр был отправлен на поиски Ригора, Джейми даже не пытался выспаться. На самом деле, сонливость играла на руку. Он, по крайней мере, без лишних усилий не прислушивался к тому, что происходило вокруг, если только во внимании не было необходимости. Гримаса легкого самодовольства прекрасно скрывала дрему с полуприкрытыми глазами. Единственное, стоять на одном месте по несколько часов, конечно, отзывалось в коленях, а в моменты активного бодрствования взгляд с такой надеждой останавливался на ближайшем стуле, что приходилось срочно начинать развлекать себя какими-нибудь мыслями. О доме, например, о мягких волосах Серси, о Тирионе за очередной книгой, об отце Джейми запрещал себе думать, поскольку тогда беспокойство мешалось с надеждой и безнадежностью одновременно. «Что же касалось Марси, что на тебе надето?» Скептически поинтересовался его милость. Преклоненная перед троном в Книксоне сестра подняла голову. Тончайшая вуаль, прикрепленная к изысканно расшитому колпаку, качнулась на незримом ветру. «Моя тоска по ее милости», — скорбно ответила Марцелла. Джейми хоть и не видел лица короля, все равно почувствовал, как тот медленно, непонимающе моргнул. «Каким образом?» — начал он вкрадчиво. «Колпак выражает скорбь по отсутствию моей жены. Ваша милость», — Марцелла округлила свои невинные глаза. «У драконов ведь есть рога». «Да», — медленно, подозрительно, непонимающе протянул Эйрис. «И я сшила ее милости прекраснейший колпак с двумя рогами. А мне, и моим служанкам, вот такие». Ее улыбка дрогнула, глаза налились влагой, и Джейми почувствовал, как королю сразу же стало немного некомфортно. «Так ему и надо, чтобы показать всю верность роду Таргариенов, чтобы отдать честь вашей красоте колпаками». «Да, ваша милость», — воскликнула Марцелла, — «чтобы люд знал, что служит благородным, прекрасным драконам». И хотя в тронном зале повисло неловкое молчание, Джейми даже и не подумал разволноваться. Эйрис, как ни странно, относился к Марси с удивительным снисхождением, возможно, потому что искренне считал ее чокнутой. Впрочем, касательно красивого колпака, тут даже Джейми засомневался на миг, но потом вспомнил хвастовство Серси, как скверно шьет их старшая сестра, и передумал. Марси, как и их отец, никогда ничего не делала просто так, только, в отличие от отца, как причины, так и их следствия были абсолютно непонятны. «То есть колпак», — медленно проговорила Эйрис в недоумении, — «символизирует рог?» «Да, ваша милость», — просияла Марцелла, — «чтобы почтить благороднейший род Таргариенов и украсть символ плодородия и процветания у Баратионов». Эйрис опять ощутимо медленно моргнул. «А-а», — задумчиво протянул он. «Хмм». Джейми осторожно покосился на короля и обнаружил его в позе глубочайших размышлений. «Годится», — наконец провозгласил он. «Годится, черт возьми», — и расхохотался. «Так их, треклятых Баратионов, тоже мне, олени, не еет, что плодородие, что процветание, это наше. Необычный подход, но народ ведь глуп. Ты ведь в город с колпаком пойдешь?» «Да, безусловно, ваша милость», — Марцелла снова опустилась в Книксон, — «чтобы все знали». И король отправил ее во свояси обратно в город всем показывать свой колпак. Более скромные колпаки служанок присоединились к благородному, покидая зал. Будь Джейми кем-нибудь другим, он бы неверяще рассмеялся, пока их, всех остальных родовитого происхождения, мариновали в Красном замке. Марцелла продолжала, самыми удивительными способами, отстаивать свою свободу передвижения в черте столицы. Колпак, впрочем, действительно был красив и очень ей шел, отвлекая внимание от все еще не слишком длинных волос. Его милость, оставшийся под непонятным ему самому впечатлением, решил на этом прием окончить и приказал подать себе обед в покое. Джимми особенно не любил дневную вахту именно из-за трапезы, поскольку король был горазд поговорить с самим собой. На этот раз он, приступив к еде, впрочем, оказался настроенным на что-то вроде диалога. «Твоя сестра хоть и чокнутая, но не без мозгов», – провозгласил король, пододвигая к себе тарелку с овощами. Он всегда ел пальцами, и если кто-то трапезничал с ним, приборов все равно не подавали. Уже несколько лет Эйрис с крайним недоверием относился к ножам, вилкам и даже ложкам. Наблюдать со стороны процесс было неприятно. Жаль только, что Парейли плачет. Так я бы сообразил ей толковую партию. Хоть бы с племянником сира Герольда, и выжидающе уставился на рыцаря. Джимми аккуратно не позволил своему лицу ни дрогнуть ни мускулом. «Тоскует, ваша милость», — с осторожным безразличием констатировал он. «Было бы почему», — презрительно фыркнул король и хрустнул огурцом. «Вот ты, что думаешь, какой бурдой Рейла испортила ей мозги, а? Твоя сестра нормальная же была на турнире, а потом чокнулась на пустом месте. Полагаю, тон Джимми был самим спокойствием, ее милость оказывала ей материнскую доброту. Вот Марцелла и вспомнила о нашей покойной матери, впала в детство». Эйрис неожиданно расхохотался, материнскую доброту, и внезапно ощерился. Джимми не испугался, поскольку уже привык, и глазом не повел. «Запомни, щенок, королева может быть добра лишь тогда и только тогда, когда ей это, черт возьми, выгодно». Эйрис так стукнул кулаком по столу, что на нем подскочила посуда. «Если бы не моя милая Рейла», — процедил он, — «я меньше просидел бы в темнице Блэквудов. Если бы не моя сладкая Рейла, у нас имелась бы хоть одна дочь для Ригора, и не пришлось бы нашу благородную драконью кровь мешать со змеиной. Тогда он и эту малолетнюю шлюху бы не драл во все щели. Я бы всех, все их Старков сжег бы за то, какую распутную сучку они породили». Властность Ригар в ней заметил, видите ли, а все из-за никчемной Рейлы, только и знавшей, как скулить. И Элия, несмотря на свою мать, ни рыба, ни мясо, даром, что змея, и то без клыков, отродье, дрянь. Джимми молчал, ему полагалось молчать, вон, даже твоя сестра. Эйрис смочил вином захрипевшее горло, чокнутая, как ни посмотри, хоть лицом и телом пошла в Джоанну. Ох, а как ваша мать ко мне хотела в постель, и так гнусно расхохотался, что Джимми пришлось спрятать кулаки под плащом, чтобы Эйрис не увидел, как они крепко были стиснуты. Но сестрица твоя, хоть и водится с падалью, сама не падаль, я-то вижу. Разум шиворот на выворот, чокнутая, а не дура, характер есть. Папаша ваш ничего не смыслит в женщинах, раз отдал мне ее, а не Серсию, да вот только Рейгар в свою ублюдочную мать пошел, нет бы переключиться на такую же чокнутую, как он сам, ему сучку в течке подавай, и сплюнул прямо на пол. Хвала богам, есть Визирис, мой старший подохнет без посторонней помощи, Роберт принципиальностью пошел в Стефана, но мой род продлится. Да, драконы так просто не умирают, с нами огонь, мальчик, мы еще станцуем на пепле наших врагов, веришь мне, а, верю, ваша милость, покорно склонил голову Джимми. То-то же, удовлетворенно хмыкнул Эйрис. Тевину и не снились мои планы закончить партию. Прибежит, поджав хвост, и я ему покажу. Всем покажу. Плохи шутки с драконами. Уважать нас надо. Абсолютно верно, ваша милость. Вот, чего я всегда требовал от Тевина. Пусть чахнет себе в своем замке с карликом и миловидной дурочкой. Я лучших ланнистеров себе забрал. И я великодушен. Пускай Марцелла и дальше возится в грязи. Пускай носит свои колпаки, пускай с моим именем на устах варит свое чертово мыло, а не в свои дела носа не сует, прямо как и ты. Лучшего наказания не будет для Тевина. И, тяжело выдохнув, сосредоточил взгляд на тарелке с овощами. Может, действительно, замуж потом ее за Бейлора Хайтауэра. Эйрис задумчиво почесал подбородок. Жаль девчонку, Рейла ее испортила, но мозги-то есть. Да, Мартеллам ее не дам, уж больно много им чести. Но пристроить ее надо будет. Женщинам рожать полагается, а дурь твоей сестрицы по наследству не перепадет, кровь у хайтауэров крепкая. Как разберусь с восстанием, окажу ей королевскую честь. Все-таки ты мне верой и правдой служишь, поощрю усердие. Да и папаша ваш рвать и метать будет, коли выживет, когда я ее под венец подведу. Покорнейше благодарю за великодушие, ваша милость, Джимми, не выдав ни напряжения, ни гнева, учтиво поклонился своему королю. Я ведь справедлив, гордо усмехнулся Эйрис. Как сожгу врагов моих, так и отпразднуем на свадьбе твоей сестры. Победе время, пиру неделя. Ваша мудрость озаряет меня, снова поклонился Джимми в жесте полной покорности. На этот раз, впрочем, он выждал несколько ударов сердца перед тем, как разогнуть спину, чтобы король успел вернуться к трапезе. На все была воля его, и искушать не следовало. Примечание к части. Мой личный пунктик на попаданок. Они могут и не лить крокодильих слез по прошлой жизни в зависимости от своего характера, но хоть какой-то багаж психологических травм у них все-таки должен быть с собой, не обязательно большой и страшный, поскольку развитие человеческой личности идет нередко в стиле компенсации. Пунктик на попаданок женского пола в средневековый двор, где принцессные колпаки, гинины и миниатюры, это же красиво, это же частый атрибут детского принцессного костюма, на который даже взрослые женщины порой бросают комплексные, неоднозначные взгляды. В общем, кому как, а я хотела в истории красивые принцессные колпаки, теперь они тут есть, мне, может, очень надо. Вот, всем спасибо, что заглянули сюда. 5. Белила не сделают мыло. Ачторкс синнин вирги весен. Валтен вирмин щенви берлиебен. Ени синнин манги весен. Синнин вирги блиебен сиебен. Сиебен оркс синнин вирги весен. Валтен вирритинаув дие бесен вон дие хекс. Мауер дорт им век гестандин. Синнин вирги блиебен сечс. Гришнак мит гро ехаммир. Зорк мит растикс чверт. Рауфин, сауфин, счнауфин. Бис сичнич смехр вехрт. Диес триунер, зех норкс. Дождь в утесе Костерли всегда был ласков, обилен и никогда не заставлял себя ждать. Он был регулярен в своих визитах, никогда не задерживался надолго и не причинял никакого вреда, струясь спокойно и ровно. Марцелла помнила от силы две или три бури за свои годы, но покатые холмы от них не пострадали. Что же касалось Ланниспорта, то лишняя вода в нем не задерживалась, и люди редко жаловались, только в конкретных случаях. В королевской гавани дождь, наоборот, шел редко, но так обильно, что жизнь останавливалась до отхода облаков, когда море гневалось, молнии копьями летели в воду, и злой ветер стучался в ставни, проникая сквозь щели, воя диким зверем. В такие редкие дни не положено было выходить на улицу, да и какому безумцу понадобилось бы. И тем не менее, буря налетала на столицу снова и снова, будто мешая знаменам собираться под стенами. Она свирепствовала предвестником скорой кульминации войны, и как бы Эйрис не ликовал от злости стихии, Марцелла знала, что исход решающей битвы был уже давно написан. Принц Риегар вернулся, чтобы принять командование, и никто не был искренне рад его видеть. Марцелла ускользала из замка, как дым сквозь пальцы, чтобы лишний раз не смотреть на тех, кому предстояло погибнуть. Спалось все хуже и хуже, поскольку финал эпохи уже брезжил на горизонте, хотелось и ускорить его и, как ни странно, замедлить, но что одно, что другое находилось вне силы и возможностей, и потому оставалось только ждать и планировать. К стыду своему, Марцелла до сих пор плохо представляла, как можно было бы спасти Элию. Имелись некоторые мысли касательно того, как ее спрятать от Григора Клигана во время предстоявшего разгрома, но этого могло быть недостаточно. Плохое знание канона подводило разум. Марцелла не знала тонкостей и ей не хватало фактов. Она, конечно, располагала логикой, но и умозаключения могли оказаться слишком шаткими. Из того, что ей нашептали верные служанки, гораздо и развешивать уши, и из того, что Марцелла увидела сама, становилось ясно, что город, после отбытия армии, намеревались оставить сравнительно незащищенным, рассчитывая на поддержку союзников. В теории можно было бы воспользоваться опустевшими рядами стражниками, чтобы в критический момент умыкнуть Илью с детьми из девичьего склепа в город. Но его, насколько помнила Марцелла, должны были разгромить при взятии. Вставал, в таком случае, вопрос, где безопасно переждать бурю. Она сама, в очередной раз намеренно застанная врасплох погодой, пережидала гнев стихии в мыловарне. Ей очень не хотелось видеть принца Ригора, поскольку имелся риск кинуться на него с претензиями. Продолжительный плохой сон с периодическими кошмарами мог кого угодно довести до истерики, а она была лишней. Не хватало еще случайно Джейми подставить под удар нелепыми действиями. Лалиса и Кианна устроились на полу залы, расстелив себе сено, и вышивали. Когда Марцелла закончила с документами, она вышла к ним, оставив Элберта дремать на сундуке. Арин и сам спал плохо, урывками, бодрствуя, в основном, от середины ночи, когда город засыпал, до полудня, затем прерываясь на дрему. В предрассветные часы, как он уверял, лучше всего шла охота, поскольку люди из списка нередко бродяжничали, то возвращаясь откуда-то, то, наоборот, выдвигаясь куда-то. Забываться глубоким сном Элберт мог себе позволить только после обеда, ближе к вечеру, когда Марцелла навещала мыловарню. Морской шторм, по крайней мере, позволял ему отдых. С той памятной беседы они больше не говорили о свадьбе, и все равно, неуловимое понимание установилось между ними. Порой Марцелла позволяла себе смотреть на Элберта дольше необходимого, задерживая взгляд на ладной фигуре, крепких руках, мозолистых ладонях, усмешке, спрятанной под бородой. На него в принципе было приятно смотреть, однако с их личного разговора Марцелла в его обычных действиях видела отпечаток характера, и благородство, и ум, и хитрость, и смелость, и скромность, и ей нравилось. Положа руку на сердце, она отвыкла обращать внимание на мужчин, как женщина. Все-таки, слишком долго тянулось детство, а потом было не до восхищения противоположным полом. Элберт никогда не кичился своими достоинствами, но его харизма, скромная, умело взятая под контроль, невероятно подкупала. Арин прекрасно владел собой и сам был прекрасен. Тем более, Марцелла до сих пор помнила его ладонь на своих руках, она была теплой, шершавой от мозолей, сухой, надежной. А как Элберт смотрел на Марцеллу, когда спины Лалисы и Кианны были к ним повернуты, стоило работникам мыловарни разойтись по домам. Его взгляд не выражал ни голода, ни страстности, и тем не менее, он светился чем-то таким, отчего немного слабели колени и сильнее билось сердце. Марцелла отвыкла от подобных ощущений, да и не смотрел на нее так никто в прошлой жизни, как на единственную женщину на всем свете. Он дремал очень тихо, на боку, не снимая сапог, под тонкой периной. Марцелла чуть не погладила его по волосам, покидая свой кабинет, но вовремя опомнилась. Не хватало еще позволять себе всякое. Дверь она за собой прикрыла, впрочем, осторожно и тихо. «Жених спит», — деловито осведомилась Кианна, стоило Марцелле устроиться рядом с подругами. «Не дразнись», — игриво пожурила Лалисса, «а то подслушивать сквозь дрему начнет. Вы обе просто невыносимы», — вздохнула Марцелла. Ей передали ткань для работы. «Боги, как она не любила вышивать! Ну, ты же порой краснеешь от очевидных мыслей», — хитро улыбнулась Лали. «Как тут не подколоть? Наша леди, сама чопорность», — с нарочито скорбным выражением лица констатировала Кианна. Марси игриво пихнула ее локтем. «А если серьезно, то ты только скажи, мы тебе лунного чая раздобудем. Правда, Лали? Правда, правда. И никому ничего не скажем, и никто не заподозрит. А замуж мне потом как выходить?» — вскинула бровь Марси. «У многих же семей традиция пускать бегать по замку какого-нибудь несчастного слугу, чтобы все поглядели на девственную кровь новоиспеченной жены. Ничто не мешает Элберту порезаться и потом запачкать простыни», — пожала плечами Лалисса. «Он и так тебе по гроб обязан, а царапина заживет». «Вот именно», — закивала Кианна и посерьезнела. «Раз мы не знаем, что принесет завтрашний день, если есть любовь, надо за нее держаться. Вы забываете, что меня могут выдать и не за него, все-таки, важно было это иметь в виду. Марси, лорд Элберт костьми ляжет, чтобы этого не допустить», Лали посмотрела на нее, как на дурочку. «А я не для того его спасала, чтобы он умер на полуслове», огрызнулась Марцелла, и сразу же сдулась. «Извини за тон, ничего, ничего, ты же волнуешься, мы все понимаем, и тем не менее», добавила Кианна, «допустим, ты рисковать не хочешь, но ведь от поцелуев дети не рождаются. Я бы подумала об этом, Кианна», вспыхнула Марси. «Ну, это ну нет. Ну-ка, давай аргумент». Глаза Лалисы так загорелись, что она даже отложила вышивку. «Накинуться и растерзать боишься? Да, наша прекрасная львица. Перестаньте, у меня и так мысли неправильные». «Да правильные они», невозмутимо парировала Кианна. «Только планировать надо. Нам еще детей твоих нянчить, между прочим. А у вас никого на примете нет?» — решила сменить тактику Марцелла. Лалисса и Кианна переглянулись. Потом дружно посмотрели на свою леди, молча. Лалисса амую малость покраснела. «И кто?» — Марцелла подперла рукой щеку. «В ее случае это просто мечта», — отмахнулась Кианна. «А у меня никого пока на примете нет. Лали, ну мечта же, Лали. Ей нравится Септон Даллин, и с ним ничего не выйдет», — сдала подругу Кианна. «А», — Марцелла аж спину выпрямила. «А, посмотреть можно», — буркнула Лалисса, возвращаясь к вышивке. Он воспитанный, добрый и мудрый, и Септон. Очень жаль. Марси неожиданно для себя вспомнила просмотренный в прошлой жизни сериал «Дрянь» с Эндрю Скоттом в рясах священника и прониклась пониманием и сочувствием. «Я тебе кого-нибудь похожего найду», — заверила она. Лалисса тяжело вздохнула. «А что вы шьете?» — полюбопытствовала, наконец, Марцелла. Несмотря на годы практики, достойно мастерить что-то у нее все равно не получалось, только украшать. Но Кианна и Лалисса явно работали над каким-то небольшим проектом. «Хотим придумать крепеж для ножа, чтобы в колпак можно было спрятать», — поделилась Хилл. «Но пока не выходит». Пресловутые колпаки вместе с вуалями и булавками как раз лежали поодаль. Марцелла сначала смерила их скептическим взглядом, потом подруг. «На рог планируете насаживать?» — осведомилась. «Да хоть бы и так», — вздохнула Лали. И помрачнела. «Мы решили, что лучше попробовать. Если прятать нож на ноге, можно неудачно в юбках от страха запутаться. Идея моя, но я не рассчитываю на успех. Стоит задуматься и об альтернативах», — заметила Кианна. «Если мужчина в латах, можно ведь и не попасть куда надо. Мы же не можем спрятать на себе что-то более подходящее», — нахмурилась Марцелла. «Почему же нет?» — вернулась к работе Кианна. «Я вот подумываю о кирпиче». «Что?» «Кирпич. На веревочке. Даже прятать не надо. Ты просто скажешь его милости, что кирпич символизирует мыло». Кианна еле сдержала нервный смех Марси. «Мне почему-то кажется, что к кирпичу его милость отнесется не без подозрения. Это может быть очень красивый кирпич», — деловито заметила Хилл. «Разрисованный, с драконами. Кианна, я на это безумие не пойду. Кирпич – самое лучшее, что можно придумать. Меня за него или казнят, или заточат». «Ну ладно, ладно», — Хилл примирительно приподняла руки. «Как тебе будет угодно». Пока подруги молчали, Марцелла, к своему неудовольствию, представила во всех красках, как с торжественным колпаком и глубоким книксоном вещает безумному королю про разрисованные кирпичи на веревочках. Нет, Эйрис, конечно, был сумасшедшим, но паранойя не позволила бы ему согласиться. Какая глупая идея. Он больше всего на свете ратовал за свою безопасность, поскольку страшно боялся покушений. Король уже несколько лет не выходил в город, никогда не оставался один, и его еду предварительно пробовали на яд. Собственно, именно поэтому Эйриса мог убить только гвардеец, в котором здравый смысл наконец перевесил понятие рыцарской чести. И тут Марси осенила. Точно же, если в столице намеревались оставить совсем немного военных сил, отправив солидную часть бойцов на решающую битву с повстанцами, то это означало, что в самом замке стражники были бы распределены охранять, в первую очередь, короля и его ненаглядных алхимиков. Россерта уже поселили в башне Десницы, так что умыкнуть Илью с детьми через потайной ход, как и Элберта, не представлялось возможным, но, в теории, когда армия противников была бы на подходе, дыша в затылок, скорее всего, можно было бы почти беспрепятственно покинуть замок. Допустим, надеть на Илью колпак кого-нибудь из служанок, и со спины никто бы не заметил. Или зайти еще дальше, приобрести светловолосый парик у проституток из борделя подороже и вообще переодеть Илью в Лалиссу. У обеих карие глаза, а на сопровождении благородных леди обычно глаз не задерживают. Но что тогда делать с детьми? А у Рейнис еще был кот, насколько помнила Марцелла. «А у нас есть поварята?» — спросила вдруг она. «Поварята?» — уставилась на нее Лалисса. «Есть», — равнодушно пожала плечами Кианна. Именно она из двух служанок развешивала уши на кухне. «Сколько им лет? Они маленькие», — задумалась Хилл. «От 8 до 12 лет. ХММ, тогда не годится. Но все равно бы не получилось. Проклятие. Из-за того, что Марцелла практически ни разу не видела Илью в замке, она забыла, что Рейнис действительно была совсем, совсем маленькой. Рослого 5-летнего ребенка еще можно было выдать за поваренка лет 7-8, но никак не 4-летнего. «А зачем тебе?» – полюбопытствовала Лалисса. Марцелла вздохнула и решила не скрывать намерений перед служанками. «Они уже много, много раз доказали свою верность. Илью с детьми хочу спасти на случай, если армия его милости потерпит поражение», — неохотно призналась. «Ао», — помрачнела Лали. «НДА», — выразительно вытаращилась Кианна. «Есть идеи на примете?» — спросила Марцелла, и устало потерла лоб. Саму Илью было бы проще вытащить из девичьего склепа, но дети с ними проблематично. Они не стали спрашивать, зачем Марцелла взялась прорабатывать идею о спасении женщины, с которой не удалось ни разу поговорить за долгие месяцы пребывания в столице. Глаза, уши и разум у них и у самих имелись. и, что немаловажно, добрые сердца. Иначе Марцелла много лет назад не выбрала бы их в качестве служанок, компаньонок и подруг. Илью можно было бы переодеть под меня, медленно, задумчиво проговорила Лалисса, откладывая рукоделие. Бедняжка много месяцев не видела солнца, с париком и колпаком, да, но дети, Рейнис, насколько помню, 4, она говорит и ходит, а Игон еще почти младенец, ему всего год, медленно кивнула Кианна, тоже отложив свою работу. В целом, Игону можно было бы дать какой-нибудь сбор, чтобы он крепко заснул, подвязать его под грудь, сверху плащ накинуть и выйти вон, но с Рейнис такое, боюсь, не сработает. Ее на себе не спрячешь. Вот именно, мрачно согласилась Лали. А в башню десницы сейчас не проникнуть. Я неделю назад невзначай проходила мимо. Там Россерта охраняют, как деньги в железном банке. Даже мышь не прошмыгнет. Плохо, вздохнула Марцелла. Но надо что-то придумать. Послушай, Кианна легонько тронула ее за руку. А ты уверена, что противники его милости победят? Лали тоже впилась в нее нерешительным взглядом. Им есть за что бороться, констатировала Марцелла. Солдаты его милости отстаивают сохранение трона Таргариенами. Противники же борются за справедливость. Совсем разный огонь в груди, не так ли? За честь своего сюзерена может и не захотеться умирать, а вот за благое дело. Страшная участь Старков однозначно взбесила благородных мужей. Нет, я думаю, принц проиграет. И ты предполагаешь, что Илья с детьми окажется после этого в опасности? Полуутвердила Кианна. Вне всяких сомнений. Сейчас ее используют как заложницу, чтобы Дорн не вздумал предать корону. Однако, когда победа будет за повстанцами, думаю, во время взятия города, на Илью нападут. Бессильная вдова Ригора, прекрасная мишень, им даже стараться не придется. Но так они разгневают Дорн, задумчиво проговорила Лалисса. Марцелла невесело усмехнулась. Всего-то одно из 7 королевств. Мы не сможем отправить ее домой, пожевала губы Кианна. У нас нет ни связей таких, ни средств, да и небезопасно это, кивнула Марцелла, но вот спрятать ее с детьми до поры, до времени по крайней мере, до прибытия Джона Аррина, который нам все-таки обязан, это можно будет устроить, вопрос состоит в методе, столицу грабить будут, заметила Лалисса, налеты всегда заканчиваются большими жертвами простого люда, а она, будучи уроженкой Ланниспорта, прекрасно это знала, и на нашу мыловарню ворвутся, а если не ворвутся, то подожгут дом забавы ради. Если негодяй чего-то не любит, так это отказа. А я слышала, что Тиреллы взяли в осаду штормовой предел, неожиданно ввернула Кианна, и посветлела, и, нахмурилась Марцелла, так это значит, что в море сейчас безопасно. Точно, выдохнула Лалисса, и, заметив непонимающий взгляд Марцеллы, поспешила объяснить, это значит, что силам повстанцев никак не ворваться в город с побережья. Можно же спрятать Илью с детьми на рыбацкой лодке, заплатить какому-нибудь старику, чтобы пустил их на борт, и чтобы во время взятия города вышел в море недалеко, но на то расстояние, чтобы стрела не долетела. Дать ему аванс, подхватила Кианна, небольшой, а полную оплату по выполнении задания. Рыбаки ведь не богаты, у них, как и у фермеров, лишних денег не бывает. Это может сработать, задумчиво кивнула Марцелла. Да потом, когда Джон Аррин прибудет, уж кто-кто, а он не позволит убить Илью и детей, по крайней мере. Тогда если стражников будет мало у девичьего склепа и на входе в замок, тут лорд Элберт подсобит, или мастер Варис, или оба, Кианна сложила руки на груди. Стражников у девичьего склепа и сейчас мало, а что дальше будет? В общем, думаю, лорд Элберт сможет их оприходовать. А что касается стражи у входа, они ведь зеваки, тут-то и мастер Варис пригодится, и Элберта впустит, и мы выйдем, на Илью с детьми накинем плащи, потом проведем их к лодке переулками, усадим, и сами побежим прятаться, но надо будет действовать быстро, решительно кивнула Марцелла, еще не время, в любом случае, пожала плечами Кианна, да, ситуация ведь может измениться, поддакнула Лалисса, в конце концов, повстанцы еще не победили. Они победят, мрачно вздохнула Марцелла. Отец до сих пор не прислал ни одного солдата на помощь своему королю. Значит, он выжидает решающей битвы. А если учесть его недовольство Эйрисом? Нет, покачала головой Марцелла, он возможности отомстить и урвать себе кусок получше не упустит. Значит, или в решающей битве нагрянет поддерживать повстанцев, или сразу после. Следовательно, планировать спасение или с детьми надо начинать уже сейчас. И нашу безопасность тоже, неуверенно заметила Лалисса. «Мы ведь все это время избегали осведомителей лорда Ланнистера. Он может быть тобой недоволен, Марси. Ему невыгодна моя смерть», — та покачала головой. «А если вы будете держаться меня, и с вами все будет хорошо?» «Ну, я бы не была так уверена», — фыркнула Кианна. «Мы же не относимся к благороднейшим. Можно и вас на лодке спрятать», — предположила Марцелла. «И оставить тебя одну», — скрестила руки на груди Хилл. «Хаэм, вот и я так не думаю. У тебя даже кирпича с собой не будет». Марцелла, неожиданно для себя, звонко рассмеялась. «Дались тебе эти кирпичи, а она права», — хихикнула Лали. «По крайней мере, когда город будут брать, кирпич, это очень полезно. Лучше даже иметь несколько». Марцелла представила воинственных служанок, забивающих до смерти какого-нибудь негодяя разрисованными кирпичами, и ей стало еще смешнее. «Не понимаю повода для веселья», — сухо сообщила Кианна. Глаза ее хитро блестели. «Если угодить мужчине в латах кирпичом по шлему, он, глядишь, растеряется ненадолго. Так и убежать можно. Ты как будто по опыту говоришь», — осклабилась Лали. «Ну, а что, если и по опыту?» — подбоченилась Хилл. «У незаконнорожденных полно приключений. Более того, кирпич лучше, чем горшок с цветком. Швырять удобнее», — и задумалась ненадолго. «Лопата тоже подойдет. Ей же потом и закопать можно. О, мой близкий кузен владеет алебардой», — воскликнула Лали. «Я нередко наблюдала за его тренировками. Так что лопата — хороший вариант. И чугунная сковородка», — поддакнула Кианна. «Мах превосходнейший. Да кого же ты била?» — не выдержала Марси, красная от смеха. «О!» — Кианна благостно улыбнулась. «Кого колотила, тот ничего не докажет. Уже!» — и вернулась к вышивке с самым невинным видом. Лали и Марси, переглянувшись, подсели к ней поближе. А Элберт, какое-то время подслушивавший, приложив ухо к двери, решил все-таки лечь обратно. «Женщин, конечно, можно считать бессильными», — подумал Рин, «и в бою один на один они действительно слабы. Но кто сказал, что они позволяют себе такую глупость, как игра по правилам, если пресловутые правила и придумали, в общем-то, мужчины? Если дело касается умных женщин, естественно». И уснул, довольный мыслью перспективы женитьбы на избраннице своего сердца. Приятно было с каждым месяцем находить больше поводов связать себя узами брака с леди, которая, не теряя благородства, старалась решать важные задачи необычными способами. Когда разбушевавшийся дождь, наконец, стих и Марси зашла разбудить его, Элберт, несмотря на крепкий сон, улыбнулся. В длинных коридорах Красного замка было довольно легко потеряться, поэтому, если не считать отдельных зданий, в самом центре всегда можно было использовать отмазку «извините, сударь, не там свернула». Марси уже три раза ее использовала, пока искала Вариса, несмотря на то, что знамена под городом два дня назад выступили под звуки горнов. Алхимики сновали по замку в сопровождении стражников с самым деловитым видом, и хотя на глаза им попадаться не хотелось, другого выбора не было. От рубинового брода на реке Трезубец до Королевской гавани не так уж долго было добираться даже с пехотой, а это означало, что развязка войны становилась ближе с каждым днем. «Потерялись, миледи?» Варис возник из ниоткуда мягкой кошачьей поступью. Марцелла чуть не подпрыгнула. Все-таки, нервы давали о себе знать. Тем не менее, удалось взять себя в руки. «Почему вы так решили?» — спросила она, мягко и невинно улыбаясь. Мастер Шептунов, хитро прищурившись, приглашающе повел рукой в сторону. «Есть и более приятные места для того, чтобы потеряться, миледи. Чахлый воздух заброшенных коридоров претит здоровью, так я слышал». Они неспешно двинулись в сторону сада. Разумеется, кому как ни мастеру Шептунов было ведомо, что у стен есть уши. Марцелла не проронила ни слова, никогда они спустились под сень темных и мрачных от ночи деревьев, никогда зашагали по тропинке. Только на подходе к чердреву дыхание в груди начало успокаиваться. «Когда возьмут город, безопаснее всего вам со служанками будет здесь», — тихо сказал Варис. «Северяне, верующий народ, не станут убивать в священном месте. А если я шепну септонам взять к себе женщин и детей?» Не глядя на него, так же тихо спросила Марцелла. Она чуть задрала голову вверх, всматриваясь в могучие кроны, и вуаль колпака соскользнула с плеч на спину. «Может и сработает», — задумчиво проговорил Варис. «По крайней мере, не вломится и не сожгут. Но это если двери будут плотно закрыты». Марцелла молча кивнула. Стоило предупредить септона Даллина, чтобы он и свой приход подготовил по мере сил, и остальных священников предупредил. «Вы благородно поступаете», — неожиданно произнес Варис, приглядывая за народом вместо ее милости, и добавил: «Вы знаете, что она, уплывая, была уверена, что вы станете следующей королевой, что оставила вам свою корону». Марцелла так резко на него обернулась, что у нее хрустнула шея. «Никогда», — прошипела она, — «никогда, слышите?» Варис смерил ее беспристрастным взглядом. «Преемственность, миледи, как и монета, имеет две стороны. Я не стану королевой», — твердо заявила Марцелла. «Роберт победит, но не я, пойду с ним под венец. Кто же тогда вас заменит?» — спокойно полюбопытствовал Варис. «Задумайтесь, миледи. Нам понадобится разумная королева, знающая, каково это, иметь дело с кознями. У меня есть кандидатура», — нервно облизнула губы Марцелла. «Ваша сестра, в сравнении с вами, наивна. Я бы хотела вас попросить мне помощь». И если она собралась с духом, поскольку предстояло разумно аргументировать знания, приобретенные извне, и если вы мне поможете, у вас будет королева, которую вы хотите. Варис прищурился. В свете луны, несмотря на свою круглую лысину, он выглядел как не от мира сего, и хотя опасность от него не исходила, все равно следовало оставаться начеку. «Слушаю вас», — медленно проговорил он, складывая перед собой руки в замок. «Элия, я собираюсь спасти ее и детей. У меня есть план, но понадобится ваше содействие». Вот так, деланное удивление отразилось на его ровном смуглом лице. И что же будет с ними потом, после того, как они выживут? Риегар умен, но не практичен. Все мы знаем наверняка, чем он занимался с Лианной Старк несколько месяцев кряду. Если учесть, что никому не известно ее местонахождение, скорее всего, он даже повитухой не озаботился. Я предполагаю, что Лианне Старк, как и ее милости, суждено умереть. Смелое предположение. Допустим, у нее действительно нет повитухи. Марцелла не удивилась, что Варис, если не знал наверняка, то и сам был в этом уверен. Но это не объясняет вашего желания спасти Элию. Вы ведь догадываетесь, что если ничего не предпринять, ее убьют первой, верно? Но мой вопрос остается прежним. И что? Марцелла собралась с духом, судорожно думая. Победа повстанцев наступит со смертью Риегара и Ириса, после недолгой паузы заговорила она. Роберт Баратион пылок и яростен, полон гнева, он сладострастен. Подозреваю, что корону он хочет только из мести. Тогда почему бы не предположить, что он из мести захочет и вдову Риегара? На этот раз Варис смерил ее действительно удивленным взглядом. Ему не придется отказываться от борделей, раз Элия бесплодна, продолжила Марцелла, почувствовав силу своей логики. Лоялисты не восстанут против него, если он станет отчимом Рейниса и Игону. Если Роберт заменит детям кровного отца, если они вырастут, слушая истории о безумии Риегара и Ириса, это будет самая лучшая месть. Не мужская в своей очевидности и быстроте, но женская, долгоиграющая. А наследие, нахмурился Варис, а выгодные политические браки для укрепления рода Баратионов, отдать самую выгодную невесту за Станниса, решила Марцелла, женить на дочери от союза Игона с условием смены фамилии, и Рейнис отдать кому-нибудь достойному, хоть бы Талли. У них, вроде как, есть юный наследник, Эдмур. Тогда остается Визериса и еще не родившийся ребенок. Варис постепенно менял скепсис на искренний интерес. «Предлагаете провернуть то же самое? Вряд ли получится. Визериса можно отправить в цитадель. Если у ее милости родится сын, можно практически с рождения привить ему ненависть к Таргариенам, что понравится Роберту, и тоже женить на благородной леди с условием смены фамилии. Если же родится дочь, то дело и вовсе становится проще». «ХММ», Варис задумчиво почесал подбородок, взглянул на нее оценивающе, усмехнулся. «Вы действительно не хотите быть королевой, как я посмотрю?» «Я хочу», — терпеливо проговорила Марцелла, «спасти Элию, ни в чем не виновную женщину, и ее детей». «И не хотите стать королевой?» — прищурился Варис. «Нет», — решительно отказала Марцелла. «Никогда. Только попробуйте надеть на меня корону, клянусь, я», — и отвернулась. «Не надо загонять меня в золотую клетку», — ее голос дрожал то ли от гнева, то ли от еле сдерживаемых слез. «Всю жизнь я только и боролась, что за свободу, или практически нечего терять, кроме самого главного. Зачем тогда нас обеих лишать шанса, если можно изменить ход партии, чтобы как можно больше достойных духом и сердцем выиграла?» Варис молча изучал ее, пока Марцелла не обернулась, совладав с собой. «В вашем плане очень много если», — признался он, — «и тем не менее в соображениях подобного рода есть резон. Государство восстановится и не дрогнет. У Ильи есть опыт жизни при дворе. Женитьба на ней, опять же, нейтрализует и Мартеллов, и лоялистов. Роберт Баратион, удовлетворяя от года к году свою месть, постоянно созерцая ее плоды, не потеряет мотивацию править. Да, заключил он, от подобного развития событий королевство только выиграет. Если Лианна Старк скончается при родах, Марцелла прикусила язык, чтобы не начать заверять Вариса в однозначном прогнозе. Но на это можно и повлиять, добавил Евнух. У Лианны Старк, насколько я помню, узкие бедра, да и сама она еще девочка-девочка, несмотря на свой возраст. Без сноровистой повитухи маловероятно, что выживет. Марцелла чуть не выдохнула. И все-таки, неожиданно добавил он, сказать по правде, я бы охотнее помог надеть корону на голову вам, а не Ли. Не надо, быстро сказала Марцелла. Умоляю, прошу, не надо. Варис тихо рассмеялся. В том числе поэтому бы и надел, не без веселья заметил он, и посерьезнел. Тяжелая ноша, корона. Мне нравятся мои колпаки, отрезала Марцелла. Они намного изящнее, и ответственность не давит. Варис снова рассмеялся и неожиданно подставил ей локоть. Провожу вас обратно, чтобы ненароком не заплутали. Спасибо, осторожно поблагодарила Марцелла, принимая жест. Поступь евнуха была необычная, грациозная, почти парящая, что никак не получилось ожидать от человека его комплекции. Не кошачья даже, но танцевальная. Вы когда-то были связаны с театром, не смогла не спросить Марцелла, и тут же прикусила себе язык. Вопрос сорвался до того, как она успела принять решение его задать. Верно, чуть удивился Варис. Я не говорил этого ни вам, ни ее милости. Как догадались, призрачная походка. Призрачная, усмехнулся Варис, покачав головой. Окажите услугу, не давайте мне поводов все-таки подвести вас к короне. Ваша наблюдательность располагает, но любопытство кошку съело. Имейте это в виду, на будущее. Марцелла, сглотнув, кивнула. А Варис, оставив ее у ближайшего входа, освещенного факелами, кротко поклонился и пошел прочь. Она долго смотрела ему вслед, не зная, что и думать. Примечание к части. Марси, Лаликианна, защищая чью-нибудь честь. Билайк, HTTPS и magisab.gglvcx94fchs91 Юклря. Иногда веселье пишется легче, если слечь с температурой, пы-ы-ы. Итак, становятся ясны теоретические последствия спасения Эли. Идея, конечно, не новая, но она мне нравится, тропа не протоптанная толком, но есть. Тем более, сам подход оригинален, что важно, мне. Почти все играют за престол, чтобы урвать семейству корону. Марси, в сторону короны не надо, а из Иди. А в топ напоминание, что чтение сугубо несерьезное, и я просто чешу мои авторские хотелки. Всем спасибо, что заглянули сюда. 6. Умывайся мылом, да не поддавайся злыдням. Ласа Луциен ноес маргинарси, сина йодерлатада. Ла майора де лас муирис я естен маргинадас. Дехи чанунце естуви ирон интеградас. Маргинарси сигнифицера дар ел центрол. Алос подсоскуи носе ванна маргинар. Серахацерли ел юивал енемига. Рефарзара ел система ен вез деминарло. Апела масала цриативидат самаарма. Сер поралга куи нос лаку и ирина рибатар. Мафалда, ен гуира. Сначала Марцеллу дернула из ветхого, слабого сна, полного покатых зеленых холмов и спокойствия, и только потом она распахнула глаза, моргнула, прогоняя сладкие видения из-под ресниц, не шевельнулась в постели. На сундуках по бокам от нее спали Лали и Кианна, одна крепко свернувшись под периной, как ребенок в чреве у матери, а вторая раскинувшись, уронив руку на пол. Обе дышали тихо-тихо, как затаившиеся полевые мыши, но Лали нередко чуть дергалась во сне, как сейчас, а у Кианны, предпочитавшей спать на спине, мерно вздымалась и опускалась плодородная грудь. Марцелла осторожно повернула голову в сторону окна. Ее сердце билось, как у испуганного кролика. Луна еще не покинула небосвод, но и чернильное небо успело дать обманчивую слабину, медленно начиная бледнеть, кутаясь в шаль предрассветных сумерек. За дверью, запертой на ключ, припертой шкафом и парой тяжелых сундуков, слышались чьи-то тихие, шелестящие шаги. Кто-то бродил за ней, неспешно, задумчиво, мягкой поступью хищника. Марцелла медленно, сливаясь с ритмом дыхания спящей комнаты, поднялась на локтях, вперев круглые от страха глаза на дверь. Онемевшая, окаменевшая, она даже не могла дрожать. Бродивший по ту сторону комнаты тихо шелестел мягкими подошвами, задумчиво. Вот он прошел в одну сторону коридора до следующей спальни, где и полагалось проводить ночи Лалиссе и Кенне. «Звеньк!» — отозвалась связка ключей на чьем-то поясе. Легкий скрежет. Металл утычется в металл, но никак не скользнет внутрь. «Звеньк!» — близорукость. «Звеньк! Звеньк! Звеньк!» — шепот, неразборчивый поток ругани на ветер. «Звеньк! Звеньк!» — Марцелла резко села, крепко, до белых костяшек, впившись пальцами в перину. Вытаращив в никуда круглые от страха глаза, она глубоко, глубоко вдохнула. Запрокинув голову назад, позволив отросшим волосам скользнуть по спине, она громко, громко загоготала. Ее неестественный смех разорвал ночную тишину. Лали и Кианна подскочили на своих спальных местах. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Марцелла хохотала, как сказочная ведьма, которую сжигали на костре, выдавливая смех нота за нотой из своей диафрагмы. Тон всегда падал, из серебряных колокольчиков становясь глухими частыми ударами торжественного похоронного набата. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Громко, через силу, но звонко подала голос Лалисса. Ее неестественный смех звучал, скорее, ехидно, нежели опасно. Она таращилась на дверь, как на волка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Присоединилась к ним Кенна. В ее руке мелькнула длинная черная рукоять. Звеньк. Кто-то, по ту сторону двери, в коридоре, в нескольких шагах от их спальни, уронил ключи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хи-хи-хи-хи-хи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И они, бросив друг на дружку одинаковые в своей сути взгляды, продолжили на силу смеяться. Твари, искавшие легкой добычи под мраком ночи, имели обычно хрупкое чувство достоинства. Очень хрупкое. И надо было смеяться, надо было потешаться, что было сил, выдавливая из себя звонкие рваные выдохи, настолько громко, настолько смело и развязно, насколько хватало горла и легких. Они хохотали и хохотали. Хохотали, пока Лалисса судорожно искала свечу. Хохотали, пока Марцелла дрожащими пальцами высекала искры из кремня. Хохотали, когда Кианна, мягко встав, подкралась поближе к сундукам, подпиравшим шкаф, подпиравшим запертую дверь. Когда они, наконец, смолкли, утомив глотки, в коридоре не слышалось ни шагов, ни дыхания. Лалисса, свалившаяся в попытке найти свечу, поползла на коленях до графинов с водой. Их было целых три, на всякий случай. Кенна, пошатываясь, вернулась к своей перине и устало села. Чугунная сковородка чуть не выскользнула из ее пальцев. Марцелла ссутулилась, спрятав лицо в ладони. «Боги!» — хрипло пролепетала она. «Боги!» Лалисса, подав им покупку, пригубила от своего и сложила руки лодочкой перед собой. «Матерь, матерь всеблагая, помилуй сыновей, огради щитом их крепким от стрел каленых и мечей», ее голос дрожал, как и пламя свечи. «Матерь, женщина барона, помилуй, помилуй дочерей, утешь», она всхлипнула, безумство супостата рукою благостной своей. «Утешь, прошу, умоляю, утешь, мы так долго не протянем, помоги нам», и, уронив голову на грудь, задышала тяжело и рвано, стараясь не плакать. Марцелла мягко тронула ее за плечо. Лалисса послушно забралась к ней на кровать, прильнула к ней, крепко сомкнув глаза, как испуганный ночным кошмаром ребенок к матери. Устроив две подушки рядом с центральной, перенеся перины, и Кианна легла к ним. Все трое обнялись, переплелись в жалкой попытке схватиться за что-нибудь, чтобы не дать волю страху, чтобы слышать, что все живы, чтобы знать, что если умрут, то вместе. Небо все еще медленно бледнело, когда они снова забылись беспокойным сном. Догорел кусочек свечи, расплавившись на серебряном подносе, оставив после себя еще одно восковое пятно свидетельством очередной страшной ночи. Девушки спали, когда забрезжил рассвет. Солнце уронило свои робкие лучи и на королевскую гавань, тихую, пустынную, и на башню радости, напряженную, одинокую, и на утес Костерли, спокойный, безопасный, и на штормовой предел, голодный, отчаянный, и на черные паруса ловкого контрабандиста, и на реку, унесшую пролитую кровь принца Ригора, и на знамена со львом, в ранний час выдвинувшиеся в сторону столицы. Наступал новый день, над городом стоял колокольный звон, созывая на молитву. Множество рук священников, от великой септы Бейлора до скромного прихода Септона Даллина, дергали за веревки, казалось, почти в исступлении. Монахи бродили по городу, срывая голоса криками: на молитву, помолимся семерым за благополучие. И многие им, конечно, не отзывались, но те, кто веровал, и отчаявшиеся, и те, кто искал себе и своим близким утешение в самую смуту, они закрывали свои лавочки и магазинчики, всеми домами или тавернами стекались в ближайшие к ним храмы. Двери их были новыми и крепкими, с засовами. Септон Даллин успел вовремя предупредить о возможной опасности свое руководство, и они, благодарные предоставленной информации, восприняли его всерьез и приняли меры. Тем более, что армия стремительно приближалась к столице. Две армии, с львиными знаменами и со смешанными, среди которых не было ни одного дракона. Эйрис не смог бы остановить слуг Красного замка, которым так хотелось мира в душе, поэтому он махнул на них рукой. В толпе, покрытой плащами и мантиями от злого ветра, никто не обратил внимания ни на Элию, ни на ее детей. Варис все-таки согласился помочь. Он долго думал, и за несколько дней ожидания ответа от него, Марцелла почти себя извела переживаниями. И все-таки, мастер Шептунов согласился, и участие Евнуха превратило дело из нелегкого в легкое. Как ему удалось подтасовать стражников так, чтобы те, поставленные к девичьему склепу в роковой день, позволили Марцелле со служанками проникнуть внутрь, а потом выйти в большей численности, она не знала. Элия, простоволосая, переодетая под опрятную простолюдинку, не привлекала к себе внимания. Она выглядела изможденной и слабой. Благородное происхождение выдавало в ней лишь горделивая, болезненно прямая осанка. Марцелла, с плащом, накинутым поверх красивого платья, вела ее под руку. Вуаль колпака то вздымалась, то опускалась на ветру. На груди у Элии болтался подвязанный, как младенец, молодой черный кот, видимо, очень умный. Раз в ответственный момент не мяукал. Кианна, обладая более крепким телосложением, несла сонную Рейнис, которую предварительно, как и ее младшего брата, пришлось напоить специальным чаем. А Лалисса несла спящего Игона, укутав его, как следует, чтобы не были видны серебристые волосы. Стоило им выйти за пределы замка, Элия рвано выдохнула, инстинктивно плотнее прижав к себе чужой локоть. «Ничего, ничего», — тихо пробормотала Марцелла, цепким взглядом всматриваясь в густые толпы, выискивая кого-то. «Скоро отведем вас в безопасное место, там поплачете». Леди Марцелла, влажно усмехнулась Элия, «я так давно не была в безопасности, что не помню ее вкуса. По крайней мере, нам удалось вытащить вас из замка». Марцелла, наконец, заметила, кого искала, и, осторожно телеграфируя движение, повела свою процессию в сторону портовой септы. Она не так далеко была расположена от причала, и легко было обосновать взятое направление в случае неприятных вопросов, хотя Варис заверил ее, что в таком столпотворении вопросов точно не должно было возникнуть. Колокола начинали затихать, следовало поторопиться, и я вам благодарна, признательность Элии была такой неподдельно искренней, что сердце сжималось. По крайней мере, у нее дрогнули губы в улыбке, если умру, то на воздухе, на свободе. Вы не должны умереть, процедила Марцелла, не дайте этим негодяям взять над вами верх, вы не для того страдали, чтобы умереть бесславно. Лодка отойдет от причала, на ней переждете самое страшное, самое непредсказуемое, а потом разберетесь. Змеям положено быть ловкими и кусать в шею. Илья тихо рассмеялась. Какой толк жить, если моих детей убьют? Может и не убьют, невозмутимо ответила Марцелла. Надо переждать кульминацию, а потом. О, вот и вы. Перед ними возник Элберт, бритый, причесанный, с предвкушающим оскалом. Илья уставилась на него во все глаза. Еще бы, ведь Варис, когда фальсифицировал его смерть, озаботился после кутерьмы с расследованием забрать и спрятать чужие вещи, благородную одежду, перстень наследника, сапоги и меч. И хотя под плащ простолюдина мало кто заглядывал, Элия, будучи женщиной, разумеется, обратила внимание на, пусть и простую, но очень дорогую булавку на груди. «Добро пожаловать в тайный орден спасенных леди Марцеллой», — добродушно улыбнулся Элберт. «Можете быть моей заместительницей». Элия неверяще рассмеялась. «Я сплю наяву», — воскликнула она. «Могу ущипнуть», — предложила Марцелла, прищурившись на Элберта. «Так непривычно видеть вас бритым, милорд. Я и забыла, что у вас неплохая челюсть». Лалисса и Кианна даже не попытались сдержать смешки. «А, то есть я красив?» — с хитрым прищуром полюбопытствовал Элберт, вставая сбоку от процессии, чтобы казаться чьим-нибудь супругом. «Я этого не говорила». «Нет, но вы об этом подумали. Заигрывать будете после свадьбы, милорд», — деланно фыркнула Марцелла. «О, нет, как же так?» — протянул Элберт, самодовольно усмехаясь. «Только я снова стал красавцем, вы сторонитесь моего внимания. Вы и до этого были неплохи, шмыгнула приподнятым носом Марцелла. Но до свадьбы это ровным счетом ничего не значит. А как же расшитый платок, который вы мне накануне подарили? Это было на удачу. А поцелуй на удачу? Я вам сейчас на ногу наступлю. Как же мои верные сапоги это переживут? Элберт тихо рассмеялся. Илья обернулась на Лалиссу и Кианну. Те ей, еле сдерживая хихиканье, кивнули. Все-таки, тяжелые времена тяжелыми временами, а добрые сплетни всегда к месту. Правильно, подумала Марцелла. Пусть леди Илья вспомнит обычные невинные девичьи глупости, поднимет себе настроение. «Вам удалось раздобыть сковородки?» – спросила она Элберта. «Еще бы, миледи, на себя нацепил все три штуки, под плащом не видно». «Спасибо», – искренне поблагодарила Марцелла. «Сковородки?» – вытаращилась Элия. «Зачем?» – мы решили, что, леди Ланнистер замялась, обернулась на служанок. «Какая у нас была формулировка, что лопатой сложнее попасть больно, а кирпичами не напасешься?» С готовностью ответила Кианна. Ее чугунная сковородка тоже болталась под плащом. «Именно», — резюмировала Марцелла, оборачиваясь обратно к Эли. «Решили, что так надежнее. Одну выдадим вам, на всякий случай». Вдова, к ее чести, моргнув, сразу же перешла к делу. «Бить ребром или днищем?» — осведомилась. «Когда как?» — подала голос Кианна. «Чтобы оглушить, лучше днищем. А если вопрос жизни и смерти, то можно и ребром добить, так чуть быстрее получится. Ты нам однажды расскажешь, откуда у тебя такие познания», – потребовала Лалисса. «В конце концов, это просто нечестно, такое утаивать. Мы же от любопытства помрем. Вот замуж выйду и расскажу», – осклабилась Кианна. «Негоже портить себе репутацию добрачного ложа. Одно скажу, я разбираюсь в защите девственности довольно приемлемо». Остаток пути молчали, поскольку толпа редела с завидной быстротой, исчезая в храмах. Ветер, дувший со стороны главных ворот города, уже нес с собой слабые отзвуки горнов. Поэтому, стоило процессии пройти мимо портовой септы, до нужной рыбацкой лодки они двинулись почти бегом. Элберт тихо радовался, что леди Марцеллу удалось уговорить спрятаться вместе с леди Элией и ее детьми. Гордая львица несколько дней отказывалась выслушивать аргументы, но, в итоге, сдалась. Элберт не видел в этом своей заслуги, поскольку тени под глазами женщины его мечты не светлели, и все-таки, он был рад, поскольку желал удостовериться, что леди Марцелла и ее служанки переждут предстоявший разгром столицы в сравнительной безопасности. Ему-то самому не составляло никакой трудности укрыться. Более того, физический труд и дело, длившиеся несколько месяцев, только пошли на пользу его навыкам боя. Ко всему прочему, и статус защищал. Старик, по редкой возможности разбогатеть, даже выдраил свой скромный парусник. Илью с детьми и котом они расположили в первую очередь. Потом Марцелла выдала рыбаку очень щедрый аванс, и когда Элберт вручил каждой женщине, кроме Кианны, по чугунной сковороде перед самым отплытием, звонче зазвучали горны, разгоняемые ветром. Все обернулись. Армия Тайвина Ланнистера стояла, видимо, почти под самыми стенами. Боги, испуганно замерев, пролепетала Марцелла. «О, боги, что такое?» Обернулся к ней Элберт. «Леди Марцелла», она вдруг разразилась такой страшной бранью, что Арин даже заподозрил ее в личном знакомстве с Робертом Баратионом. «Марси», робко позвала ее Лалисса. Она почти забралась на парусник. «Какая же я дура, дура, дура, дура», воскликнула та и залепила самой себе пощечину. Ее вытаращенные глаза быстро сменяли панику и ужасно безумную решимость. «Коня», рявкнула она. «Черт возьми, коня, мне нужен конь, нам всем нужен конь, кроме Ильи и детей», и, обернувшись к рыбаку, крикнула: «Отчаливайте, оплата по выполнении будет та же, не беспокойтесь, клянусь честью», и, подхватив юбки, с такой прытью припустила к ближайшему стражнику конного патруля, что Элберт, несмотря на более высокий рост, еле за ней поспел. У нее еще и хватило дыхания ругать все, на чем свет стоит, с изысканностью морского разбойника. Пока солдат в полнейшем недоумении смотрел на стремительно приближавшуюся к нему благородную леди, окаменев от вида колпака и очень едких словесных конструкций, Марцелла, видимо, уже все продумала. В шаге от него она с невероятной прытью вскочила на какой-то ящик и, замахнувшись, со скрупулезным, точечным энтузиазмом огрела всадника сковородкой по голове. Подбежавший Элберт вовремя схватил поводья, чтобы успокоить занервничавшие животные. Марцелла, впрочем, не остановилась на одной лишь атаке. Запрыгнув на коня, она, поелозив, спихнула вниз бессознательного солдата. «Милорд, залезайте ко мне», — скомандовала Марцелла. Несмотря на красивое платье и не менее красивый колпак, она, неровно дышавшая, бледная, с огнем в глазах и сковородкой в правой руке, чертовски походила на своего отца. «Нам нужен еще один конь». Арин, к счастью, не растерялся и послушно пристроился за ней в седле. «Куда едем?» Только и осведомился. «В замок», — гаркнула Марцелла. «Спасать моего брата? Раздери меня, черт, девочки!» Лалисса и Кианна как раз до них добежали. «Путь держим до ближайшего всадника». Ближайший всадник обнаружился через две улицы. Он тоже не ожидал боевой особы с колпаком и сковородкой. Когда Лалисса и Кианна неловко устроились в его седле, Марцелла, кинув взгляд на свое сопровождение, Элберту пришлось увернуться от колпака с вуалью, скомандовала тоном, не терпящим вообще никаких возражений. «Держим путь в замок, у меня есть план, и его надо немедленно выполнить. Проклятие!» И кони послушно понеслись галопом к самому небезопасному месту во всей королевской гавани. Нет, Старк скептически отнесся к войску Ланнистеров, решившему в последний момент предать своего короля. Внутреннее чувство справедливости бурлило и кипело от возмущения. Год назад он отказался бы сотрудничать с подобной двуличностью, но время было неумолимо, и недавнее прошлое не забывалось, и хотелось как можно скорее захватить столицу, чтобы отправиться на поиски Лианны, поэтому он, скрипя сердце, согласился с планом. Лорд Тайвин Ланнистер собирался вступить в город в числе первых, вместе со своим братом Киваном, и сразу же дать дорогу способным воинам Баратионов, Старков, Арренов и Талли, чтобы те достигли Красного замка раньше него. Из соображений вежливости и чести, лорд Тайвин думал обманом проникнуть в город и впустить таким образом противников короны, весь год бившихся за справедливость. Идея претила неду, но Джон и Роберт были только за, и надо было думать о бедной Лианне. Стоило воротам, под звуки горнов армии Ланнистеров, открыться, Нед хлопнул коротким кнутом своего коня и понесся вперед, что было сил, обгоняя и солдат, и рыцарей, и даже самого Тайвина Ланнистера, который, действительно, скакал пусть и бодро, но не без безудержной спешки. Где-то сзади громко ругался Роберт. Его конь был слишком массивным, чтобы иметь возможность ловко маневрировать.